В сегодняшнем выпуске «Модели для сборки» рассказ из сборника «Боги войны» издательства Tactical Press и компания Wargaming, 2013 год. Составитель Сергей Чекмаев. Михаил Кликин. Консервы. Часть первая. Зощенко! Эй, Зощенко! Зощенко, вставай, слышь? Я открываю глаза. Зощенко — это я. Разбудивший меня Кузьмич улыбается так, будто он только что в одиночку расстрелял из САУ отряд «Пантер». Глупость, конечно. Кузьмич никогда ни из чего не стрелял. Он свой испачканный мазутом нос не высовывает из ангара, где целыми сутками возится с танками. Он и спит тут же, в своем персональном фанерном закутке, в куче ветоши возле самодельного обогревателя, работающего на соляре. «Завтра на фрицы пойдешь», — объявляет мне Кузьмич. «Откуда знаешь?» «От верблюда». Кузьмич знает все. И никто не знает, откуда он все знает. «А на каком фрице?» «На рысе. Я уже договорился насчет нового Майбаха. Будет твоя рысь прокачана по высшему разряду». «Чего? Как это прокачана?» «Да ничего, не парься». Вечно Кузьмич какие-то словечки новые в свой разговор вкручивает. Сам их, что ли, придумывает. «За мотор спасибо, — говорю я. — А тебе-то какой интерес?» «Мы с Кузьмичом хоть и приятели, но не настолько близкие, чтобы он так обо мне заботился». «Что ж сразу интерес?» — обижается Кузьмич. «Я что, от души помочь не могу?» «Вот странный он человек. Сидит в этом вонючем ангаре, жилье тут себе обустроил, будто в казарме места на всех не хватает. Подковырки эти его постоянные. Спросит что-нибудь и смеется над ответом, словно знает что-то, что другим неизвестно». «А как думаешь, Зощенко, сколько мне лет?» «Полтинник, — говорю». Смеется, щурится. «Бери больше». «Может, конечно, и больше. Кузьмич у нас самый старый». «А ты, Зощенко, в каком году родился?» «В 17-м». «Ого! Как Октябрьская революция!» Опять смеется. Ну, словно дурачок. Отсмеявшись, уточняет, глядит хитро. «И сколько же тебе лет, выходит?» Я прикидываю в уме, тру наморщенный лоб. «Со временем у нас тут туго, часы нам не положены, календарей тоже нет. Дни друг на дружку похожи, особенно если в лазарете лежишь. Не мудрено и запутаться. Года три я уже здесь, наверное. В 42-м меня на полигон сослали, а значит... 28, говорю». Кузьмич смеется, голову задрав, небритое горло открыв, потом подвигает деревянный ящик, садится на него, большим немецким ножом открывает американские консервы, достает ложку из-за голенища и начинает есть, как уголь в паровозную топку закидывает. «Значит, сейчас 45-й?» Я пожимаю плечами. «Наверное». «Как думаешь, война там кончилась?» «Скорее всего». «Мы победили?» «Конечно». «Победили», — соглашается Кузьмич. Кивает долго, на тушенку свою американскую смотрит. Потом плюет в нее, выбрасывает в кучу железной стружки за токарным станком. «Давно победили». «В каком году?» — спрашиваю я тихо. «В 45-м, подтверждает Кузьмич. Я ему верю. Он же все знает. «А почему давно?» «Потому что тебе не 28, а мне не 50. Кузьмич не смеется. Он встает и уходит в свою каморку. Я решаю еще поспать. Слова Кузьмича, конечно, кажутся мне странными, но он весь такой загадочный. Что толку рассуждать над шарадами юродивого? Я закрываю глаза. «Зощенко! Эй, Зощенко! Ну нет мне сегодня покоя. В казарму, что ли, пойти?» «Чего? Это опять я». Кузьмич протягивает мне мятую кружку. Я по его хитрым глазам вижу, что в ней не вода. Принимаю подношение, оглядываюсь, не смотрит ли кто. Три глотка осушаю кружку, выхватываю из руки довольного Кузьмича натертую солью и чесноком горбушку. Тяну ноздрями острый запах, потом заедаю спирт. Вкусно. Эх, ядреный у тебя топливо, Кузьмич. Первосортное, соглашается он. Я чувствую, что он тоже принял на грудь, там, в каморке своей. Нам хорошо, и мы молчим какое-то время. Но долго молчать Кузьмич не умеет. А скажи мне, Андрюха, за что тебя на полигон сослали? Вообще-то такие разговоры тут не поощряются. Но спирт свое дело делает, и я признаюсь. За то, что секретный летательный аппарат сбил. Ага, кивает Кузьмич. Я понимаю, что это ему известно. Расскажи-ка поподробнее, как оно так у тебя вышло? Я приступаю к рассказу. Кузьмич достает из кармана блокнотик, начинает что-то карандашиком черкать. Я сразу умолкаю. Одно дело из уст набалакать, совсем другое, когда тебя записывают. Кузьмич, угадав мое беспокойство, показывает листок. Он не пишет, он рисует. Спрашивает: такой летательный аппарат? Ну да. На рисунке Кузьмича диск с утолщением, в центре похожий на детскую юлу. Я удивлен. Рассказываю, как видел такую вот штуковину в поле, когда наш экипаж назад из разведки боем возвращался. С перепугу пальнули, себя обнаружили. А летательная машина, повреждения получив, зажгла голубые и оранжевые огни, поднялась будто бы на столбе света и умчалась на бреющем за лес во вражескую сторону. Ясно, кивает Кузьмич. Небось, начальству все доложил, как было. Они тебя и сдали, куда следует. Ага. На полигон сразу направили? Ну да. Сказали, что я уничтожил секретный летательный аппарат. Велели язык за зубами держать. И предложили на выбор. В лагеря или на полигон. Я и выбрал. Что, даже про срок не спросил? А чего спрашивают? Сколько дали, столько и отбуду. Сам виноват, сам наказание понесу. Да и не жалею я о том, что попал сюда. Полезное же дело делаем, на благо страны. Ну да, и опять Кузьмич лыбится. Только вот какой страны? Нет, такие разговоры я с ним вести не собираюсь. Это когда измены родине можно договориться. Иди ты, Кузьмич, сам знаешь куда. Ладно, ладно, не горячись. Хм. А ведь ты был прав, Зощенко. Что? По делу я к тебе. Не просто так. Ну? Возьми меня завтра в бой. В экипаж свой возьми. Я, наверное, минут пять пялюсь на Кузьмича. Потом понимаю, что он так шутит и хохочу. Я серьезно, Зощенко. Возьми хоть механиком, хоть радистом. Я могу. Не смешно шутишь, Кузьмич. Ты же тут сиднем сидишь, железками копаешься. Какой тебе танк? Какой экипаж? Или тебе моча в голову ударила на старости лет? Придержи язык, сопляк! Кузьмич злится. Да таких, как я, по всему полигону от силы 5 человек! Ну и зачем тебе в бой? Он смотрит на меня, явно решает, стоит ли меня посвящать в свою тайну. Понимает, что без веской причины я его с собой не возьму. Вздыхает. Признается. Вы завтра у пересохшей реки будете сражаться. Пойдете со стороны Барханов к поселку. А мне туда очень нужно. Я с одним старым приятелем по рации договорился, он мне передатчик там оставит на условленном месте. Ящик такой, из-под консервов. Вот его я и хочу забрать. Вы меня высадите, где я скажу, а потом подождите. Да ты с ума сошел? Мы тебе что, таксомотор? Да я быстро. Нет. Мне очень надо, Зощенко. Вопрос жизни и смерти. Что в ящике? Кузьмич мнется, поглядывает на меня. Не хочет признаваться. Консервы. Врешь же, Кузьмич. Вру. Что в ящике? Посылка. Ладно, не хочешь говорить, не надо. Давай я сам эту посылку заберу. Нет, не могу. Место особое, тайное. Открыть тебе его не могу. Извини. Мне самому надо туда ехать. Что ты за человек, Кузьмич? Возьмешь? Нет. Я же насчет Майбаха договорился. Кузьмич начинает конючить, будто ребенок шестилетний. «Верь мне, упакуют твою машинку на завтрашний выезд по высшему классу. А если захочешь, я и дальше буду тебе помогать. Я тебе такую рацию добуду, закачаешься». «Закачаюсь?» Он отмахивается, смотрит на меня преданно. У нас в части кабель-шарик был. Вот он так же в глаза заглядывал, когда ему кости подносили, но сразу не давали. «Что в ящике?» — опять спрашиваю я. «Детали», — Кузьмич сдается. «Запчасти, ЗИП, только особенные. Мой приятель, про которого я тебе говорил, подшаманил кое-что, проапгрейдил». «Чего сделал?» Опять Кузьмич раздраженно машет рукой. «Возьмешь?» «Ну, не знаю. Дай подумать». «Жалко мне полкового кобеля Шарика. Добрый он был, ласковый, а не баловала его жизнь. И сдох он плохо. Просроченных консервов нажравшись». В конце дня я отправляюсь в казармы, чтобы найти радиста в экипаж. Ромка Хохорин, на которого я рассчитывал, отказывается. Харламов отказывается. Курочкин отказывается. И даже Руслан Гаджиев отказывается. Все разводят руками. «Кузьмич сказал по секрету, что тебя подобьют. Кузьмич все знает. Так что нет, извини, командир, не в этот раз». Злой иду искать Кузьмича. Впрочем, что его искать? Он же из ангара не ногой. Врываюсь без стука в его каморку, заставленную аппаратурой. Старый интриган сидит перед включенной радиостанцией, паяет что-то. Запах канифоли щекочет мне ноздри. Стоящий на полке круглый громкоговоритель, похожий на бумажную тарелку, изрыгает странную музыку. Я хлопаю дверью. Кузьмич пугается, роняет горячий паяльник на колени, ругается, торопливо выключает радиостанцию. Музыка умолкает. «Это что такое?» — грозно спрашиваю я. «Депеш мод», — говорит напуганный Кузьмич. «Англичане». «Чего?» Мы смотрим друг на друга. Кузьмич понимает, что сморозил что-то не то. Спрашивает осторожно. «Ты о чем, Зощенко?» «Я о том, что ты предательские слухи распространяешь». «А-а-а!» Кузьмич облегченно выдыхает, смеется. «Да ничего я не распространяю, правду говорю. Если не возьмешь меня, сгоришь в танке». «Слушай, Кузьмич, ты совсем дурак!» Я шиплю от злобы. Он достает из-под стола фляжку, взбалтывает, многозначительно на меня смотрит. «Возьми меня в экипаж, Зощенко. У тебя же место радиста пока не занято, ну? А я твой счастливый талисман буду». На столе появляются две кружки, консервы, сухари и... «О чудо! Соленые огурцы! Ровненькие, как бы восковые, в пупырышках! У меня слюнки текут! Садись, Зощенко!» «Я сажусь! Как тут не сесть?» Спрашиваю на огурцы, глядя, бульканье спирта слушая. «А что такое Депеш Мод? А это, Зощенко, тебе знать не положено! Возьми меня в экипаж!» Я беру кружку. «Нет, не возьму». Утро. В составе взвода выдвигаемся на позиции, катимся по обочине дороги, вздымая клубы пыли. В экипаже, кроме меня, три человека. Антон Шаламов, Юрка Прохоров по прозвищу Тракторист. Ну и, конечно же, Кузьмич. Рысь идет мягко, будто на лапах крадется. Мощный майбах, не мотор, а песня. «Правее!» — говорю громко, по ненужной сейчас привычке, прижимая к горлу ларингофон шлема. «И ходу прибавь, отстаем!» «Ага!» — отзывается в наушниках голос Юрки Тракториста. «Будь сделано, ваше высокоблагородие!» Кузьмич хихикает. Ему теперь все можно. Если бы не он, не было бы у нас ни новых шлемофонов, ни нового танкового переговорного устройства. Отставить смех, говорю. Чудо, чудо, даже кричать не нужно. Как начинаются дюны, встаем, слушаем боевую задачу. В это время с севера подходят еще два взвода. Тут танки посерьезнее. Вижу три тяжелые машины союзников. Ну, эти дадут жару. Противник, впрочем, у нас тоже не шуточный. А на полигоне иначе и не бывает. Взводный спрашивает, все ли мне ясно. Отвечаю, что вопросов не имею. Повторяю поставленную перед нами задачу. Зайти к населенному пункту с востока, обогнуть его, по возможности скрытно приблизиться к обозначенным высотам, обнаружить позиции самоходной артиллерии противника, передать координаты и ориентиры. «Приступайте», — говорит взводный. Я вижу, как срывается с места леопард Димки Крылова. Перед ним поставлена та же задача, и это уже вызов, уже соревнование. «Быстро, быстро, быстро!» — ору я. Мы с Димкой Крыловым давние соперники. Моя рысь будто прыгает вперед. Умеют все же фрицы делать технику. «Обо мне помнишь?» — хрипит в наушниках голос Кузьмича. «Третий дом справа, как я показывал. Встанем там!» «Под трибунал нас подведешь, Кузьмич!» — кричу я. «Да какой тут к дьяволу трибунал?» — смеется Кузьмич. «Дальше ссылать уже некуда!» Проходит всего минут 10, и мы видим вражеский танк. Тяжелый Маус ломится через кусты. Вступать с ним в бой я не рискую, да и надобности такой нет, пока не выполнена главная задача. Маус исчезает за дюнами, то ли не заметив нас, то ли приняв за своего. И теперь я понимаю, почему нам с Димкой Крыловым достались сегодня немецкие танки. «Левей давай!» Мы уходим на юг. Там должно быть безопаснее и потише. Кузьмич докладывает обстановку. «Основные наши силы двинулись маршем на село». Через 5 минут добавляет. «Встреченный Маус расстрелян». Еще через 5 минут. «Леопард Крылова обнаружен врагом». Нам пока везет. Летим на всех парах, прыгаем по пустым песчаным холмам. Впереди уже видны строения и дым пожаров. Где-то там тайник, так нужный Кузьмичу. «Кузьмич, как же ты из ангара решился выбраться? Про тебя говорят, что ты трус. Боишься в боях участвовать». Танки грохот, но шлемофоны работают отлично. «Не трушу, а осторожничаю», — отвечает Кузьмич. Я даже интонации его голоса разбираю. «Мне погибать нельзя, я слишком много знаю. Но в этот бой сунулся. Я все просчитал. Вероятность не вернуться из этого боя примерно такая же, как вероятность попадания шального снаряда в ангар. Так что я рискую не больше обычного. Наверное, задание наше знал». «Знал! Я же все знаю!» «Откуда, Кузьмич?» «От верблюда!» Врываемся в село. Третий дом, нахожу его. Какой-то барак с выбитыми окнами и провалившейся крышей. Выбираю сторону, где можно встать незаметно. «Кузьмич, готовься!» «Всегда готов!» Юрка-тракторист мастерски подводит танк вплотную к стене. Я даю команду заглушить мотор. 3 минуты, говорю я Кузьмичу. «Уже бегу!» Он срывает шлемофон и, отдуваясь, лезет из танка. Тишина стоит такая плотная, что хоть ее ножом режь. Я достаю карту, сверяюсь с ней, прикидываю, где бы я сам развернул артиллерийские установки. Проходит уже 5 минут. Я теряю терпение и ругаюсь, на чем свет стоит. Мне кажется, что я слышу канонаду. Слушиваюсь напряженно. Вдруг по броне что-то бьет. Я вздрагиваю. Еще удар и скрежет. «Эй, командир!» Кузьмич заглядывает в открытый люк. «Давай быстрее, скотина!» — рычу я на него. «Кто-нибудь, помогите мне!» Антон Шаламов помогает Кузьмичу затащить ящик. Не знал бы я, что там такое, точно бы решил, что это тушенка. «Танки сюда идут!» — кричит мне Кузьмич. «Смываемся, пока не поздно!» ухает близкий взрыв. Один из домов медленно и красиво рушится, осыпается внутрь себя. «Заводи, ору я!» Новенький Майбах ревет. Рысь дергается, тащит за собой барак, заваливает его. Шаламов около пушки уже готов стрелять, но не знает куда, пока ничего не видно. «Еще взрыв! Совсем рядом!» Нас накрывает волной песка и камней. А я вдруг понимаю, что это лупят вражеские самоходки. «Не стоять!» — ору я! «Полный вперед!» Мы петляем по селу, будто кот, которому скипидаром зад натерли. Из-за каменного здания вымахивает тигр. Я почти в упор леплю ему в борт. Тигру это нипочем, он поворачивает башню в нашу сторону. «А-а-а!» — кричит Юрка-тракторист, пытаясь увести машину. Шаламов готовит орудие к новому выстрелу. Тигр вдруг вспыхивает. Мимо нас проносится леопард, и я угадываю, что это машина Димки Крылова. Приостановившись, леопард со 100 метров добивает охваченного пламенем тигра. У того в стальной утробе рвется боекомплект, и плоская, похожая на консервную банку башня, приподнимается, наклоняется и сползает к гусеницам. Я представляю, как ликует сейчас Димка. Я радуюсь вместе с ним, но недолго. Мощный взрыв рвет леопарду гусеницу. Крутанувшись на месте, танк встает. Вокруг него очень тесно начинают ложиться снаряды. Теперь он легкая добыча для САУ. «Связь, ору я! Давай связь!» Мы уходим из-под обстрела. «Это рысь!» — кричу я, вдавливая в горло ларингофон. «Серый, ответьте!» «Это серый! Слушаю, рысь! Даю ориентиры!» Мы вымахиваем на вершину холма, обозначенного на карте как высота 511. Отсюда я вижу позиции самоходной артиллерии. И вижу, как горит расстрелянный ими леопард. «Высота 490!» — называю я точку. «Ориентиры — запад, одинокая сосна! Восток — водонапорная башня!» «Понял!» — говорит серый. «Спасибо, рысь!» Я собираюсь ответить: «Служу трудовому народу!» Но тут в глазах у меня меркнет, а уши забивает звоном. Продолжение и окончание рассказа Михаила Кликина «Консервы» в следующем выпуске «Модели для сборки». Ah.